Однако явно не хватает работ обобщающего характера, которые могли бы претендовать на изложение всей истории нашего великого соседа. История Китая – попытка заполнить пустующую нишу. Нет, все-таки интересно получается. Древних китайских рукописей якобы море разливанное, а обобщающих работ до сих пор не хватает. То есть попросту нет, раз перед нами всего-навсего попытка заполнить пустующую нишу. Похоже, баснословие китайское еще почище подминавшегося нами баснословия эллинского. А впрочем, авторы учебника парой страниц дали с обезоруживающим простодушием объясняют. Обычно каждая новая династия после своего утверждения на престоле создавала комиссию профессиональных историков, в задачу которых входило написание истории предшествующей династии. Всего таких историй традиционно насчитывается 24. Они составлялись высококвалифицированными специалистами, стремившимися достаточно объективно изложить исторические события предшествующей династии и подвести читателя к выводам, которые должны были подтвердить легитимность правящей династии. Естественно, что доказательство легитимности новой династии подчас требовало новой интерпретации событий далекого прошлого. Страница 254. В этом случае члены этих комиссий, они все-таки были не просто историками, а чиновниками по ведомству истории, препарировали в нужном духе исторический материал. Этот простодушный цинизм нашей официальной науки меня прямо-таки умиляет. Это как же нужно не уважать своего читателя и студента, которому впариваешь учебник, в кавычках. Сначала нам вешают лапшу, будто высококвалифицированные специалисты стараются достаточно объективно изложить исторические события, и вдруг в следующей фразе выясняется, что сплошь и рядом событиям прошлого давали иную интерпретацию. То есть переписывали все к чертовой матери, вопреки исторической правде. Ах, простите. Ну да, препарировали в нужном духе исторический материал. По-моему, что совой об пень, что пнем по сове. Все едино. То-то до сих пор не хватает работ обобщающего характера, а есть лишь попытки заполнить пустующие ниши. 24 раза бригады историков-интерпретаторов кроили и резали историю в угоду нынешнему политическому моменту. Ничего удивительного, что после таких забав просто невозможно, что бы то ни было, обобщить. Авторы учебника, правда, с трогательной наивностью и верой в человечество оговаривают. Однако это переписывание истории происходило при строгом соблюдении накопленной веками конфуцианской этики и дидактики. Позвольте вам не поверить, хорошие мои. Человек – существо несовершенное. Когда император, у которого с одного боку стоят ларцы с золотом, а с другого толпятся хмурые палачи, дает команду переписать историю так, как ему угодно, любая этика, как бы это помягче выразиться, любая этика, скажем, пребывает в некотором забвении, мягко говоря. Император повыше какой-то там этики, а если кто с этим не согласен, пожалуйте к хмурым. Поговорим о Великой Китайской стене, якобы неоспоримом доказательстве древности китайской цивилизации, построенная, как нас уверяют, для защиты от диких кочевников. Страница 255. Слово Морозову. Одна мысль о том, что знаменитая китайская стена вышиной от 6 до 7 метров и толщиной до 3, тянущаяся на 3000 километров, начата была постройкой еще в 246 году до начала нашей эры императором Ши Хуангти и была окончена только через 1866 лет. К 1620 году нашей эры, до того нелепо, что может доставить лишь досаду серьезному историку-исследователю. Ведь всякая большая постройка имеет заранее намеченную практическую цель. Кому пришло бы в голову начинать огромную постройку, которая может быть окончена лишь через 2000 лет, а до тех пор будет лишь бесполезным бременем для населения?